«Ты привыкнешь». Его дыхание сбивается, голос звучит уже не так ровно, как раньше. Но не сегодня. Он опирается руками на стол по обе стороны от лица Аманды и следит за эмоциями. Интересно, что сейчас отражается в ее глазах, потому что она уверена. В них можно разглядеть именно то, что монстр хочет там увидеть. Желание, покорность. Он впивается зубами в ее шею под ухом, и Аманда не может не вскрикнуть от боли. Монстр едва слышно отсчитывает ритм собственных движений от 1 до 4 и не позволяет себе с него сбиться. Его самоконтролю можно только позавидовать. Под пристальным взглядом карих глаз Аманда тает и ломается, чувствуя, как ее сносит волной такой разной боли. Низ живота ноет, руки и внутренняя сторона бедра горят огнем от свежих еще порезов. Она не в состоянии даже шеи двинуть. Стоит дернуться, и любая из игл войдет слишком глубоко. «Ты заткнись, дорогая», — перебивает монстр, прежде чем Аманда успевает выдохнуть несколько слов между болезненными стонами. Его голос звучит с еще большим надрывом, чем раньше. «Не порти кульминацию». Новый поцелуй такой же грубый, как и предыдущий. Яростный и развязный. А ритм сбивается, и ублюдок коротко, хрипло стонет ей в рот. Все-таки в нем осталось что-то человеческое. Аманда чувствует себя до ужаса странно, когда понимает, что не желает его отпускать. Хочет ненавидеть монстра до самой смерти. Чувствовать его в себе вместе с бесконечной болью. А еще научиться распускать восхитительные цветы и в один прекрасный день превратить его в один из таких. Ради этого она не против постоять на коленях. Глава 16. Отражение в зеркале в массивной резной деревянной раме, что стоит в углу комнаты, Аманде будто бы и не принадлежит. Она смотрит на острые, выпирающие ключицы, на бледную полоску шрама, выглядывающую со спины на плечо, на небольшую грудь и узковатые бедра. Она похожа на привидение, несуразная и бледная. Взгляд цепляется за бретельку черного белья. Украшенная кружевом и мелкими металлическими аксессуарами, то разительно отличается от того, к какому Аманда привыкла. В нем и в жутком поясе для чулок она выглядит иначе, как другой человек. Аманда нервно сглатывает и не решается ни продолжить смотреть в зеркало, ни обернуться. Ей не хочется утонуть в царящем в комнате полумраке или кошмарных глазах стоящего позади монстра. Она не чувствует, но слышит его размеренное дыхание и шорох одежды. Другой одежды. Почему она согласилась? Монстр не тащил ее сюда силой и не заставлял надевать это на себя. Он не принуждал ее поддаться его желаниям. Аманда сделала все по собственной воле и теперь не может понять, откуда в ней подобные стремления. Ей же не нравится. Прикосновение мягкой гладкой ткани к шее заставляет вздрогнуть. Монстр ведет ладонью вверх по коже и касается пальцами губ. Аманда чувствует горько-сладкий привкус уже знакомых таблеток. Их хочется выплюнуть, но вместо этого она пытается укусить монстра за руку. Безуспешно. «Дорогая, прекрати строить из себя дикое животное». Голос его тихий и размеренный. Монстр как будто не замечает ее слабых попыток показать характер. «Мы оба знаем, что это ложь. Маленькая игра, за которой ты пытаешься спрятать свои ощущения». Его спокойствие выводит из себя. У Аманды так не получается. Она стоит перед ним, обнаженная морально и физически, и знает, что он догадывается о каждой ее мысли, даже о тех, в каких она боится признаться самой себе. Аманда делает короткий шаг назад, стоит только монстру обойти ее вокруг и заслонить собой зеркало. Удивленно приоткрывает губы, когда он опускается перед ней на колени и касается лодыжки. Не понимает. «Ты что, фетишист?» — спрашивает она, содрогаясь всем телом. Даже сейчас, надевая на нее чулки, монстр смотрит ей в глаза, гипнотизирует. Только спустя пару мгновений Аманда понимает, что забыла выругаться. У нее не осталось слов, ни бранных, ни каких-либо других. «Я эстет». «Это вовсе не одно и то же, дорогая», — ухмыляется монстр, пристегивая тонкую ткань к поясу. «А ты всегда должна быть готова к представлению. Нельзя творить, в чем попало». Только и знает, что повторять эти глупости. Какая разница, в чем она станет убивать людей? Аманда не может представить себя в лесу, где погиб Марк, в красивом вечернем платье наподобие того, что лежит на соседнем стуле. Черное, с пышной юбкой, оно тут и там украшено мелким кружевом и небольшими металлическими пряжками, такими же, как на белье. В нем сам быстрее помрешь. Чувствуя, как ублюдок скользит руками по ее бедрам, Аманда закусывает губу. Что за мысли? Она не станет больше никого убивать. Глаза Марка и Саманты до сих пор являются к ней во снах. Она помнит, как те сияли. Но она сумеет остановиться. Монстр еще жив, его она не убила. Тот отделался лишь шрамом на левой ладони. Значит, не все потеряно? Правда? Принятые стимуляторы дают о себе знать. Аманде становится жарко, она чувствует, как туман медленно заволакивает сознание, и думать об одноклассниках уже не хочется. Хочется вдохнуть поглубже и заглянуть в горящие карие глаза монстра. Не стоит. Какая разница, в чем я хожу? Сопротивление Аманды напоминает глупый, дешевый спектакль, поставленный разве что ради нее самой. Что она пытается доказать? Кому? Я все равно сниму это все, как только окажусь от тебя подальше. Монстр поднимается на ноги, смотрит с явной насмешкой. Не верит. Аманда уже не удивляется. В какой-то момент она и сама перестала.